Да возьми себя в руки. Ну? Ну? Ну? Должен. Должен выпить. Должен. Купрум С. отхлебнул из стаканчика, быстро поставил его на стол и бросился к мойке. Ой. Ой, ой. Гадость какая. Я не могу. Не могу, боже мой. Фу. А я не могу. Старый учитель добрался до стула, сел, уронив голову на грудь, и застыл. Ой, может быть, он сознание потерял. Куприян Семенович. Куприян Семенович. А? Ты... Ты... А почему ты здесь и в такой час? Да, вот именно в такой час. Я тут немножко это... Ну-ну. Задумалась, и... А когда пошла домой, все уже заперто. А, задумалась. И не заметила, как погасили свет во всем здании. Вот как. Обманывать нехорошо. И подглядывать тоже вот так, да. Я не подглядывала, не подглядывала, я не... Тебя мальчишки научили. Эти там Родя и Веня. Они тебе сказали про свет. Они подозревают. Да? Меня подозревают, да. Ну что ж, садись. Присаживайся. Да, ты присутствовала сейчас при крушении мечты. Да, большой человеческой мечты. Какой мечты, Куприян Семенович? Вот в этом стакане эликсир, который мог бы принести большую пользу человечеству. Если бы его можно было проглотить. А выпить? Да, вот именно, выпить. Я не рассчитал одного. Человеческий организм его не воспринимает. Фантастическая гадость. А если бы его можно было пить... Тогда что? Грубо говоря, тогда бы я приобрел способность повелевать. Вот так. Повелевать? Куприян Семенович, а как это? В каком смысле? Я мог бы управлять поступками людей. В какой-то мере, да. Я боюсь, что ты меня не поймешь, но попытаюсь объяснить. Эта жидкость действует на головной мозг. И резко повышает его способность к излучению. А излучение может воздействовать на мозг другого человека. Ты понимаешь меня? Нет, нет, не совсем нет. Да. Ну, скажем вот так, хорошо. Скажем так, я бы мог воздействовать на мозг другого человека и заставить его выполнить мое указание. То или другое, да. А это вроде гипноза. Не совсем так, но близко к этому. Да, близко. И вы могли бы только подумать, сделай то-то, и что человек бы сделал, да? Нет, не так, нет, нет, нет, нет, не так. Да, не так. Внушение делается только словом. Нужно сосредоточиться и властным тоном приказать. Но если человек заткнет себе уши, то я бессилен. Вот так. А если бы люди не заткнули уши и выкрикнули «Будьте моими рабами!» И люди стали бы... Зоя, ты меня оскорбляешь, подозревая в таких гнусных замыслах. Ведь это же тирания, да? Вот именно тирания. Это фашизм. Ну, Куприян Семенович, ну я вас ни в чем таком не подозреваю. Я просто так сказала. Ну да. Ну да. У моего эликсира куда более скромное предназначение и куда более гуманное. Вот так я должен был бы обратиться к каждому человеку индивидуально. Да. И при этом совершенно конкретным и физически выполнимым для него указанием. Если бы мне потребовалось, чтобы он выполнил другое мое указание, то пришлось бы обратиться к нему вторично. Вот так, моя уважаемая. Куприян Семенович, а почему вы уверены, что жидкость получилась? Вы ведь ее не испытали. Никто не видел атома, но на основании расчетов и косвенных наблюдений люди расщепили атомное ядро, построили атомоходы, электростанции, создали бомбу. Значит, и вы на основании расчетов? Вот именно, конечно. Я все рассчитал, кроме одного. Человеческий желудок эту мерзость не воспринимает. Гаврил Семенович, а если укол сделать, а? Смотри, а, у тебя голова неплохо работает. Но, к сожалению, это невозможно. Только в желудок. Если в кровь, мгновенно образуется тромб и смерть. Вот так. А, Куприен Семенович, а что бы вы сделали, если бы, ну, смогли бы это проглотить? Очень много хорошего, детка. Вот, например, Игорь Смирнов из 9 Г. Умнейший парень, светлая голова. Но лодырь поразительный, ничего дома не делает. А я бы подходил к нему каждый день и приказывал: приготовь все уроки. А почему вам каждый день нужно было бы повторять? Почему не сказать Игорю: учись всегда хорошо? Так и видишь ли, по моим расчетам, такое внушение не может действовать долго. Ну, сутки или двое, а потом нужно повторять. Да, повторять. А затем, освоив методику, можно было бы перейти к более значительным добрым делам. Вот, например, приказать шефам помочь Дворцу пионеров оборудованием. А потом можно было бы, знаешь что, можно было бы поехать в какую-нибудь страну, где диктатура, и сказать диктатору: убирайся вон!